радость от души. Мы не верим, как грешим, и теряем лучшее, что в нас, без эмоций и без всяких фраз. На ошибки не глядим, время много впереди. Хоть и знаем, что один из нас может мир покинуть каждый час. Непроглядной суете каждый думает о том, день прожитый, слава Богу, и вообще мой с краю дом. Почему все грустно так? Сколько можно говорить, чтобы все тебя ценили? Научись и ты других ценить. Власти утонул, всюду злоба и разгул. Где была любовь, теперь печаль, горестной судьбы стоит печать. На пустое наплевать, пожилых не уважать. Боже, на кого ж похож наш мир, я бы не хотел об этом знать. Как же можно дальше жить? Нужно что-то поменять для того, чтоб лучше стало. Может быть, себя начать. И поверьте мне, друзья, это стоит все того, чтобы в мире лучше стало. Стоит лишь ценить его. Сквозь стену лжи пробьется от души. Мы не видим, как грешим, и теряем лучшее, что в нас, без эмоций и без всяких фраз. На ошибки не глядим, время много впереди. Хоть и знаем, что один из нас может мир покинуть каждый час. Как же можно дальше жить? Нужно что-то поменять для того, чтоб лучше стало. Может быть, себя начать. И поверьте мне, друзья, это стоит все того, чтобы в мире лучше стало. Стоит лишь ценить его.